«Он гость таверны», — громко прокричала Дверга. «И пока он здесь, никто его и пальцем не тронет». По таверне пронесся недовольный гул, но желающих повторить подвиг Агра больше не нашлось. В свою очередь пенсионер уже давно посматривал на девчонку, которая сидела рядом с Двергой. И как только все успокоились, он подсел к ребенку. «Я не пойду на ваш участок», — пробурчала девчонка, первой начав разговор. «Хочешь так и остаться дочерью вождя, которая не смогла пройти простейшие испытания для слабеньких фей?» С иронией в голосе поинтересовался Иван Савельевича. Девочка-орк тут же стукнула кулаком по барной стойке, демонстрируя свой гнев. «Ой, как страшно стало!» — с насмешкой в голосе произнес пенсионер, а затем, со всей своей мощи, он повторил поступок ребенка. «Эй!» — визгнула Дверга, когда барная стойка превратилась в гору сломанных досок. 34. Арена. Помимо того, что новый день начался с новых приключений неутомимого Ивана Савельевича, пора бы вспомнить и о том, что это был день арены. Для большинства жителей мира системы, это был весьма своеобразный праздник, который проводился раз в 10 дней. Но конкретно этот день арены был особенный тем, что он закрывал летний сезон. Следующая арена будет проводиться уже зимой, во всяком случае в той части мира системы, в которой жил Иван Савельевич. Разумеется, последнюю арену лета можно рассматривать как финал весьма жестокого спортивного соревнования, на котором фиксируется рейтинг бойцов, и выдаются особо ценные призы. Поэтому Скайлер так фанатично и стремилась выступить на арене именно в этот день. Она мечтала, что за один день поднимется с нулевого рейтинга до самой вершины. Показать всем, что над ней могут стоять только боги. Впрочем, стоит сказать и о том, что арена была весьма непростым событием. Площадок для боев было превеликое множество, и они были раскинуты по всему миру системы. Поэтому в течение всего дня, одновременно, проводилось сразу несколько десятков, а то и сотен, гладиаторских поединков и необычных соревнований. А в конце дня проводился красочный финал, на котором можно было узреть богов мира системы, которые пришли поддержать своих чемпионов. Что же до награды, то арена была экстремальной альтернативой стандартным заданиям. Новичкам с нулевым рейтингом вообще могли дать за победу лишь пару маленьких кристалликов. И только попав на вершину рейтинга можно было получить что-нибудь по-настоящему редкое и ценное. Но на этой самой вершине были настолько сильные фанатики гладиаторских боев, что даже победа Скайлер была под сомнением. Поэтому особого смысла от участия в этой забаве, где разъяренный Минотавр тебе может голову проломить одним ударом, Иван Савельевич не видел. Неинтересно ему это было. А кроме того, у него и так предостаточно дел. Правда, сейчас пенсионер просто сидел в магической таверне и наблюдал за боем между звероморфом Гейдой и Кроколиском. Бой этот транслировался в прямом эфире, а посмотреть его можно было в огромном магическом зеркале, которое служило аналогом телевизора. При этом изображение было очень даже неплохим, а посетители таверны, поглощая море бухла, активно поддерживали Кроколиска, ведь Гейда был нежитью. Поэтому складывалось такое ощущение, что Иван Савельевич немного ошибся с баром футбольных фанатов. Даже девочка-орк предала пенсионера. Что же касается самого Гейда, то он был единственным на участке Ивана Савельевича, кто не просто интересовался ареной, а даже решил принять в ней участие от имени садового товарищества «Родничок». Не зря же он по ночам тренировался, пытаясь привыкнуть к своему новому телу лича и обуздать зеленое пламя, которое теперь пылало в его пустых глазницах. Награду, которую получит Гейда за данный бой в случае своей победы, Иван Савельевич не собирался отнимать. По мнению пенсионера, данная награда – это личное имущество звероморфа, которое тот заслужил кровью и потом. Но когда Гейда войдет в топ-миллион, садовое товарищество «Родничок» получит от системы 1/100 земли. Тем самым система мотивировала лордов приглашать в свои земли гладиаторов и всеми силами удерживать их на своих участках, ведь от победы этих вояк лорды тоже получают выгоду. А сами гладиаторы уверены, что пока они занимают высокое положение в рейтинге арены, у них всегда будет крыша над головой. И это одна из причин, по которой арена остается весьма популярна. Кроколиск, с которым сейчас сражался Гейда, занимал в рейтинге 999-997 место. Этот кроколиск был ростом чуть более 2 метров и очень проворен. При этом его сила позволяла носить элементы железной брони, совершенно не стесняя в движении. Вооружен кроколиск был одноручным топором и кортиком. Гейда был под стать кроколиску. Почти такой же рост, если не учитывать ветвистые рога. почти такие же доспехи, такое же проворство, и два меча в руках. Тут сразу надо сказать о том, что в отличие от арены новичков, здесь не было никаких делений на классы. Маг мог сражаться с воином, а боец ближнего боя со стрелком, как уж повезет. Но в данном случае бойцы были подобраны практически идеально, из-за чего сам бой получился весьма зрелищным. Первоначально Гейда использовал свой коронный прием. Порывом ветра он пытался сбить своего врага с ног или хотя бы оттолкнуть его. Но благодаря своему хвосту, Кроколиск мастерски удерживал равновесие в любой ситуации. Было сложно представить, что эта рептилия вообще может где-либо случайно споткнуться и упасть. К тому же Кроколиск весьма быстро наловчился буквально разрубать эти магические порывы ветра своим топором. Тогда Гейда применил свою новую тактику. Зеленое пламя окутало лезвие его мечей, и всякий раз, когда клинки Гейда скрещивались с оружием Кроколиска, зеленое пламя либо пыталось перекинуться на эту рептилию, либо ослепить ее. В ответ Кроколиск начал рычать. Своим рыком он сбивал пламя, а ударом хвоста по земле он пытался ослепить Гейда клубами поднявшейся пыли. При этом, если сам Кроколиск умело скрывался в клубах этой пыли, то зеленое пламя выдавало Гейда с потрохами. Вот только нежить способна унюхать источники жизни. Именно благодаря этому чутью Иван Савельевич нашел спрятавшуюся крысу в руинах. Поэтому Гейда быстро сориентировался в поднявшихся клубах пыли, и противники начали свой бой практически с нуля. Казалось, что силы Гейда и Кроколиска равны, а потому противники будут кружить по арене часами, в отчаянной попытке вымотать друг друга. Кроколиск живой, он физически не сможет сражаться целый день столь энергично и без передышки. Гейда зависит от магии, которую он безбожно тратит в этом бою. Стало быть, и он не продержится до конца дня. Однако стоило обратить внимание на оружие двух гладиаторов. Гейда привык сражаться на открытом пространстве. Его оружие – это два меча, для которых требуется широкий замах. А вот оружие Кроколиска – это одноручный двусторонний топор. Такое оружие называется лабрис. Этим топором удобно блокировать почти все выпады врага. Что же до кортика во второй руке Кроколиска, то этим оружием удобно сражаться в замкнутом пространстве. Например, в коридорах корабля, который ты берешь на абордаж. Стало быть, рептилия привыкла сражаться в ограниченных пространствах, а не в чистом поле. Этой слабостью своего врага Гейда и воспользовался. Звероморф вдруг остановился и принялся вертеться волчком. При этом вокруг Гейда начал формироваться смерч из зеленого пламени. Что делать в такой ситуации Кроколиску? Стоять и ждать, когда странный лич закончит свое непонятное заклинание. Рептилия решила атаковать. Зарычав, Кроколиск бросился в атаку и со всей силы рубанул по огненному вихрю топором. Разумеется, огненный вихрь был рассечен надвое, но внутри этого вихря Гейда не оказалось. Рептилия заметно растерялась. Зыркая по сторонам, Кроколиск попятился к краю арены, дабы исчезнувший Гейда не смог зайти со спины. Однако Кроколиск совершенно не смотрел на небо. В этом и заключался замысел Гейда. Он решил напасть на рептилию сверху. Для этой атаки Гейда потребовалось еще раз использовать свой коронный прием. Порывом ветра он оттолкнулся от земли, как от трамплина, а перед этим он кружился волчком лишь для того, чтобы огненным вихрем можно было скрыть этот прыжок. В свою очередь Кроколиск, привыкший к тому, что над его головой обычно находится потолок, о такой хитрости врага вообще не подумал. И прямо сейчас звероморф приземлялся Кроколиску на голову. Рептилия все поняла лишь в самый последний момент. Своим топором Кроколиск смог блокировать атаку Гейда, но искры зеленого пламени опалили крокодилью морду. Рептилия замотала головой и тут же получила ногой в челюсть. Кроколиск упал и, выплюнув из своей пасти несколько выбитых клыков, отчаянно застучал по земле. Что ж, опытный воин всегда знает, когда нужно отступить с поля боя. Кроколиск исчез с арены, а победитель Гейда был поздравлен с 999-997 местом в рейтинге арены, получил магические кристаллы за данное достижение и благополучно вернулся на участок Ивана Савельевича отмокать в живой водице, дабы восстановить свою магическую энергию. При этом, раз Гейда выступал как представитель садового товарищества «Родничок», то участок Ивана Савельевича был расширен на символическую 0,01. По итогу, территория участка Ивана Савельевича увеличилась с 22 ха до 23 ха соток. Наверное, сейчас стоит подумать о том, что Гейда может откатываться в рейтинге арены, специально проигрывая бои, а потом вновь попадать в топ-миллион. Тем самым, сотка земли может спамиться до бесконечности, но одну и ту же награду в одном сезоне не получить дважды. Иными словами, если хочешь получать награды за победы, то карабкайся вверх, или жди следующего сезона арены, если ты слишком сильно откатился в рейтинге и не хочешь сражаться за даром. Ивану Савельевичу казалось, что гильда достиг своего предела. Бой с Кроколиском получился практически на равных. Продолжать бои на арене с более сильными гладиаторами для гильда смысла нет. Хотя это только мнение пенсионера, который был далек от воинского дела, как бы это ни странно звучало. Да и вообще, наблюдая за боем, Иван Савельевич думал не только о гильда, о рейтингах и наградах. Пенсионер размышлял о том, что этот дачный сезон для него закончился довольно неплохо. Прежде всего, он не только избежал смерти, но и вновь стал молодым. В новом для себя мире, почти в первый же день, он нашел друга, Фириллери. Тем самым он даже толком не прочувствовал одиночество на своем крохотном участке. Затем у пенсионера вновь появилось ощущение, что он делает нечто значимое в своей жизни, и в нем кто-то нуждается. А для ночных разговоров по душам, прекрасно подошла Скайлер. Конечно, всегда хочется чего-то большего, да и ошибок, наверняка, было сделано немало. Например, пенсионер до сих пор не мог понять, а что он мог сделать с тем гигантским червем, от которого была спасена девочка-орк. Слова местного башка о том, что Иван Савельевич мог спасти эту девчонку, а теперь она обречена умереть на следующих испытаниях для новичков, очень сильно покоробили душу. Мог, но не понял как, болван старый. Однако последствия своей самой ужасной ошибки Иван Савельевич все же исправил. Общение со Скайлер не прошло для него даром. Пенсионер смог сыграть на гордыне девочки, и та решила еще раз попытаться стать великим воином. Теперь ее учителем станет гильда. Кстати, во время гладиаторского поединка девчонка нагло болела за рептилию, но пришла в восторг от того, что она станет ученицей победителя данного боя. Сам же Иван Савельевич задержался в этой таверне не просто так. Ему нужны были опытные вояки на участке, а тут их целая таверна. Правда, будь эти воины лучшими из лучших, то в эту таверну они бы никогда не попали. Поэтому стоило их испытать. Кто выиграет хотя бы один бой на арене, того выкупаю. Свой участок я уже показывал девочке в этом зеркале, и вы все могли рассмотреть его детально. Но о пойле и публичных домах на моем участке даже не мечтайте. Так что, хорошо подумайте, прежде, чем принимать мои условия. 35. Когда забыл прокачать удачу. Никаких борделей, никакой грибной наркомании, никаких драк, никаких азартных игр, никаких пыток рабов. Да чего ни коснись, все это на участке Ивана Савельевича запрещено. И вдобавок ко всему, сухой закон. Кто, будучи в здравом уме, решится жить на участке пенсионера? Что там вообще делать тогда? Мало того, Иван Савельевич, нежить. А нежить сегодня тебе улыбается, а завтра из тебя чучело сделает. Впрочем, Иван Савельевич и сам уже понял, что искать охранников для своего участка нужно не в этой таверне. Помимо того, что условия жизни на участке пенсионера не совпадали с тем, что от него требовали постояльцы таверны, были и еще некоторые весьма специфичные моменты. О них поведали девочка-орк и барменша Дверга. Племена орков были слишком воинственны. Этот народ постоянно с кем-то и где-то сражался. Соответственно, столь воинственным племенам нужно было постоянно восполнять свои потери. Поэтому орки выкупались из таверны весьма быстро. И этому народу не имеет смысла соглашаться на столь жесткие условия Ивана Савельевича. Точнее сказать, условия пенсионера были просто абсурдными. Даже девочка-орк как-то скисла. А вот гоблины, в отличие от орков, готовы были согласиться на все условия пенсионера. Их целая очередь выстроилась. Но если гоблинов не бить постоянно, то дисциплины не добиться. Даже их собственные вожди отличаются чрезвычайной жестокостью. Кроме того, любимое лакомство гоблинов – это личинки различных насекомых. Ивану Савельевичу нужна такая живность на участке, что же дагров, то у них лишь одна беда, их очень трудно прокормить. При этом агры едят мясо, а потому селиться рядом с этими прожорливыми добряками – это как жить рядом с вулканом. Никогда не знаешь, когда окажешься у агров в желудке. Были в этой таверне и волколаки. По описанию барменши Дверги, эти волки очень вспыльчивые и задиристые. Одного из них Дверга от Ивана Савельевича отогнала, заявив, что он там всех покусает, как бешеная собака. В ответ волколак едва эту Двигру не загрыз, за что не только был придавлен к полу, но еще и получил пинок по морде. Прочие посетители таверны сопровождали все это действо радостным гоготом и матерными шутками. Что же до Ивана Савельевича, то он еще раз убедился в том, что ошибся с таверной. Однако, когда пенсионер спросил у Дверги, кого она может порекомендовать, она указала на меланхоличного минотавра. Этот огромный рыжий буйвол сидел за отдельным столиком. Положив свою голову на столешницу, он наблюдал за тем, как пенится пиво в его бокале. «Ферокс!» — крикнула ему Дверга. «Завтра твой срок истекает. Не хочешь удачу испытать, а смысл?» — задал странный философский вопрос минотавр. «Есть шанс сдохнуть на арене, а не в болоте утонуть», — ответила Дверга. «ХММ!» — нахмурился минотавр, обдумывая эти слова о смысле жизни. «За секирой схожу». И пока минотавр ходил за секирой, Дверга рассказала краткую биографию этого буйвола. В родном мире его засосала болотная трясина. Когда в мире системы он проходил испытание на выживание, то провалился в расщелину. От монстров отбился, но выбраться так и не смог. Здесь его несколько раз пытались выкупить, но каждый раз покупателям попадался на глаза кто-то более лучший. «Что-то ему по жизни не везет», — высказал свое мнение Иван Савельевич. «Если бы не везло, то и до этого дня не дожил. Просто черная полоса. А еще вот», — тут Дверга указала на Агра, который весело хохотал над чем-то вместе с орками и дала ему краткую характеристику. «Настоящий добряк, даже съесть никого не пытался, но нежить ему категорически не нравится, а потому тебе придется его уговаривать. И кто тут еще толковый остался? Я готова», — громко объявила великанша, едва появившись в обеденном зале. На ней были кожаные доспехи с железными вставками, а в своих ручищах она сжимала огромные топорище. «Куда ты готова?» — поморщилась Дверга. «Не слышала, что ли? У него ни выпивки, ни мужиков. Как ты там проживешь? Или решила схитрить, вначале выступить на арене, а потом в отказ пойти?» И тут один из орков удивленно воскликнул. «А что, так можно было? Идиоты!» — сокрушенно покачала головой Дверга. «Здесь я выспалась, напилась, нажралась и натрахалась», — меж тем заявила великанша, не став прикидываться святой. «Пора двигаться дальше. Не боись, малыш, я не огр, чтобы жрать все без разбору, и не орк, чтобы морды бить без передышки. А кто вы тогда?» — озадачился Иван Савельевич, которого великанша назвала малышом. «Да вот такой же дебил с моей мамкой согрешил. Перед тем, как она его сожрала, раскрыла великанша тайну своего происхождения, при этом указав на одного из орков. Импотент, столько хвастался передо мной, а на час хватило». В таверне вновь раздался радостный гогот. Все тыкали пальцем в незадачливого орка-любовника, который выкрикнул ответное ругательство в адрес великанши, а в следующий момент по полу покатилась его голова. И тишина. «Проверять на арене меня будешь или этого хватит?» — спокойно спросила великанша, поднимая орочью голову и поднося ее к глазам Ивана Савельевича. Удача минотавра была на нуле. Это стало ясно сразу же, как на арене появился его противник, маг с нулевым рейтингом, который только-только начал свое восхождение к вершинам славы. И возможно, это чистая случайность. А возможно, местный божок что-то опять подкрутил. Но перед минотавром стояла Скайлер. На этом описание боя можно и заканчивать. Хотя Ивану Савельевичу было все же интересно, как столь меланхоличный и спокойный минотавр оказался в обществе столь грубых и вспыльчивых вояк. И с этой точки зрения ход боя оказался неожиданным. То, что Скайлер является магом, было понятно с первого взгляда. Стало быть, женщина будет всячески избегать ближнего боя и пулять какую-нибудь гадость в минотавра с большого расстояния. Однако минотавр был воином ближнего боя. Для него выгодно, как можно быстрее подбежать к Скайлер и рубануть ее своей секирой. Иными словами, первая минута боя решает все, а потому минотавр, без тени сомнений, применил допинг. Правда, это были не грибы и не пиво. Минотавр раскроил себе ладонь о лезвие секиры. Боль, адреналин и запах крови заставили минотавра взреветь, словно он был бешеным зверем. Сейчас он практически ничем не отличался от прочих гостей таверны, даже был куда страшнее. С налитыми кровью глазами и с секирой наперевес, минотавр помчался на Скайлер как локомотив. Его невозможно было ничем остановить, да и скорость этого гиганта била все олимпийские рекорды. Скайлер оставалась абсолютно спокойна. Прежде всего, она применила ту же тактику, что и в сражении с каменным элементалем в ущелье, атаковала мчащегося на нее минотавра порывом ветра. Смысл этой атаки заключался в том, что данное заклинание имело отдачу, которая отбросила Скайлер от минотавра. Тем самым женщина моментально разорвала дистанцию между ней и разъяренным врагом. Мало того, Там, где только что стояла Скайлер, сверкнула магическая печать. Это была ловушка. Если Минотавр продолжит свой безумный бег, то обязательно попадет в этот магический капкан. Но не тут-то было. Минотавр эту магическую печать перепрыгнул. Тогда Скайлер взмахнула рукой, и перед ней выросла стена огня. На этот раз Минотавр пошел на таран. Он просто пробежал сквозь пламя. И пылая как факел, Минотавр обрушил свою секиру на голову Скайлер. В самую последнюю секунду еще одна магическая печать сверкнула под ногами Скайлер, и женщина перенеслась на то место, где она стояла ранее. То есть на место своей первой магической печати, которую перепрыгнул Минотавр. Это был классический телепорт между двумя магическими печатями. И казалось, что теперь Минотавр обречен бегать между двумя этими печатями, пока не выдохнется, или не сгорит дотла, что более вероятно. Но такая садистская забава была неинтересна Скайлер. Победитель и так уже очевиден. Продолжение боя – это напрасная трата времени. Сейчас Минотавр стоял на второй магической печати телепорта, откуда только что сбежала Скайлер. И женщине потребовался всего лишь щелчок пальцев, чтобы изменить свойства этой печати. Под ногами Минотавра ярко сверкнуло, и сам Минотавр был закован в ледяную глыбу. Подойдя к поверженному врагу, Скайлер осторожно постучала по льду указательным пальчиком и дала странный совет Минотавру. «Закаляйся». Бой был закончен. А что же женщина имела в виду? Посоветовав Минотавру закаляться, стало ясно, когда здоровенный бугай вновь оказался в таверне. Минотавр был жив, но большая часть его тела была закована в лед. Мало того, большая часть его шерсти сгорела в огне, а потому Минотавр еще и был лыс. Видимо, в ближайшее время ему придется носить фуфайку с ватными штанами. Ведь зима близко, а природная шуба сгорела. Меж тем, Скайлер этот гладиаторский поединок даже за бой не посчитала. Ухайдокать Минотавра для нее было легкой разминкой. Поэтому, не тратя время на передышку, она зарегистрировалась на следующий поединок. И, разумеется, Иван Савельевич желал посмотреть, что же будет дальше. При этом пенсионер не смог скрыть своего удивления. Что-то она припозднилась. Хотела же с самого утра начать на арене выступать, а сейчас уже дело к обеду. «Твоя знакомая?» – поинтересовалась великанша, которая вместе с девочкой-орком скалывала лед с обгоревшего Минотавра. «Она моя жена», – честно признался Иван Савельевич, для которого странные отношения со Скайлер уже были окончательно определены. «Та, что 20 детей тебе родила». «Ага», не стал вдаваться в подробности пенсионер. «Чтоб мне так выглядеть после родов», — позавидовала великанша. «Кстати, я же теперь работаю на тебя. Расскажешь тайну, как дети у личей появляются. Ты сама вскоре все поймешь, когда на моем участке окажешься», — наконец-то догадался Иван Савельевич, чем он смог заинтересовать эту великаншу. 36. Радость на фоне краха. Скайлер, действительно, припозднилась. Вот только причиной такого опоздания были разборки на участке Ивана Савельевича. Для переговоров с Альвой Милокарией Скайлер надела шикарное платье, но для боя на арене такая одежда не подходила, да и обилие золотых украшений будет только мешать. Поэтому Скайлер переоделась еще раз, а процесс такого переодевания далеко не быстрый. В итоге Скайлер смогла выйти на арену лишь во второй половине дня. И тут сразу нужно прояснить один момент. Если ты начал выступать на арене уже в конце сезона, то невозможно бросить вызов лидеру рейтинга, не одержав ни одной победы. Вначале нужно пройти через бой с таким же новичком. На основании этого боя система оценит твои способности и присвоит соответствующий номер в рейтинге. Если ты не согласен с оценкой системы, то начинай карабкаться наверх. При этом еще нужно отбиваться и от тех, кто хочет занять твое место в рейтинге. В любом случае, за победу над Минотавром Скайлер получила 10 маленьких кристаллов. Эту мелочь она даже за деньги не считала. Теперь система должна присвоить женщине рейтинг, который нужно обязательно защитить, подтвердить, проведя еще один бой. Только тогда можно будет говорить о каких-то более существенных наградах. Разумеется, Скайлер рассчитывала на то, что автоматически ее присвоит, если не первое место, то где-то в первой десятке. Однако система присвоила ей ранг арены 175-432. Что о, это бред какой-то. Она лучший маг империи Эльтиров. Неужели местный божок окончательно спятил, или эта система накрылась медным тазом? Когда Скайлер вновь появилась на арене, было видно, что женщина возмущена и обескуражена. Вызов она смогла бросить лишь гладиатору, который находится на 175-000 месте. И такими темпами Всего лишь за один день, до финала арены она добраться не успеет. Однако гладиатор с рейтингом 175-000 вызов принять не смог. Может быть, он был ранен, а может быть, у него были дела поважнее. Потребовалось некоторое время, прежде чем вызов наконец-то принял гладиатор с рейтингом 174-996. Перед Скайлер появился классический лич, черный балахон которого развивался на ветру. А еще у этого лича было золотое напыление на костях и золотая коса в руках. Кому этот лич подражает, можно сразу догадаться, если вспомнить портрет владычицы во владениях вампирши Алисы. Но данное подражание получилось каким-то слишком уж жалким. И было вообще непонятно, почему система решила, что вот эта мартышка сильнее Скайлер. Как такое возможно? Меж тем, постояв немного напротив Скайлер, лич решил атаковать первым. Резким движением, словно он траву косил, лич провел косой по земле. Там, где лезвие косы соприкоснулось с землей, вспыхнуло магического пламя, которое начало весьма быстро двигаться в сторону Скайлер. И опять же, можно вспомнить портрет владычицы, которая шагала по огню. Клоун презрительно сцедила Скайлер и шибанула по этой мартышке ледяной молнией, которая должна была разметать по всей арене кости этого лича. Ключевое словосочетание здесь должна была. Перед личем появилось магическое зеркало, самое обычное, в котором Скайлер увидела свое отражение. Но от этого зеркала молния не только отразилась, но и полетела в саму Скайлер. Столь неожиданная защита лича стала для Скайлер полной неожиданностью. Обычно маги выставляют магические барьеры, щиты или вообще накрывают себя куполами, которые способны защитить от большинства магических атак. А зеркало – это весьма хрупкая вещь, даже в мире магических заклинаний. Этот лич либо гений, который смог перевернуть основные концепции магии вверх тормашками, либо просто сумасшедший, которому прямо сейчас невероятно повезло. Но как бы то ни было, Скайлер не успевала увернуться от собственной молнии. Ее магические щиты приняли этот удар и предательски затрещали. А тут еще и магическое пламя, которое лично нее направил в самом начале боя, тоже успело подобраться. Прекрасно понимая, что ее магическая защита не выдержит сразу две атаки одновременно, Скайлер решила действовать по принципу «клин клином вышибают». Женщина наколдовала еще одну магическую молнию и магическое пламя. Встречные атаки погасили друг друга, но к тому моменту магическая защита Скайлер была полностью разрушена, а ведь бой только начался. Пока Скайлер отчаянно пыталась отбиться от молнии огня, за ее спиной появилось еще одно магическое зеркало. И на этот раз, данное зеркало оказалось своеобразной дверью, или порталом. Из этого зеркала появилось лезвие золотой косы, которое тут же вонзилось в спину женщины. Мало того, по лезвию косы прошелся электрический разряд. Вот тут-то Скайлер пришла в настоящую ярость. Из ее тела вырвалась страшная магическая волна, в которую женщина вложила всю свою силу. Все и вся вокруг Скайлер должно быть уничтожено и разрушено. Но в это же время вокруг женщины появились десятки зеркал, которые не только отразили эту волну, но и направили ее на саму Скайлер. Уже во второй раз женщине нужно было защититься от своего же собственного заклинания. Вот только защищаться уже было нечем. Лезвие косы, которое торчало из груди Скайлер, пригвоздило ее к земле. При этом лич продолжал бить Скайлер током, буквально поджаривая ее, как на электрогриле. Мало того, электрические разряды, которые проходили через тело женщины, существенно ограничивали ее в наборе сложных заклинаний и путали мысли. Весь этот кошмар закончился тем, что по Скайлер ударило в полную силу ее же собственное заклинание, переломав почти все кости. Победитель боя стал очевиден, и причину своей победы лич описал весьма короткой фразой: «Глупая девчонка». Скайлер этот голос прекрасно слышала. Она все еще была в сознании, она все еще могла что-то предпринять. При этом лезвие косы наконец-то вышло из ее груди. Практически тут же прекратились и удары током, а значит, еще не все потеряно. Этот бой может закончиться только ее победой и никак иначе. В следующий момент лич взмахнул своей косой, и голова Скайлер слетела с плеч. Хотя, тут можно смело говорить о том, что женщина победила саму себя, ведь именно ее собственные заклинания привели ее к гибели. Бой окончен, и можно было только представить, в каком шоке был Иван Савельевич, который наблюдал за данным боем из магической таверны. «Хватит мне в лицо плевать», — услышал Иван Савельевич истеричный женский визг, как только он оказался на участке своей возлюбленной. «Тьфу!» — плюнул в ответ дверг-жрец на некий предмет, который он держал в руке, а потом, не обратив внимания на возмущенный вопль, он начал старательно протирать эту ценность платком. «Мать, успокойся, сейчас я тебя в купель уложу, голову к твоему телу пришью, и уже через пару дней ты даже не вспомнишь об этом поражении. Да я эту пародию на владычицу всю оставшуюся вечность убивать буду, раз за разом, убивать и воскрешать», — поклялась самой себе Скайлер, затаив на лича победителя страшную обиду. «Что это? Что?» — не понял столь неожиданного вопроса Дверг, который ему задала Скайлер. «Мы не одни, почему я ощущаю странное тепло», — объяснила женщина. «Твой мужик пришел, погони его, он не должен видеть меня такой. Мать, вы как-нибудь сами друг с другом разбирайтесь, не зря же говорится, двое бронятся, третий не мешает. Тогда повернись к нему спиной». О том, что держал в своих руках Дверг, не так уж и трудно было догадаться, тем более, что обезглавленное тело Скайлер уже лежало рядом с купелью, и, скорее всего, огромное количество магии, которой вырабатывал обелиск, не давал женщине потерять сознание окончательно. Мало того, судя по голосу и проклятиям, голова Скайлер чувствовала себя неплохо в заботливых руках коротышки. Но должна ли женщина быть рада тому, что в столь ужасном состоянии ее увидит Иван Савельевич? Да и вообще, знатно она опозорилась на арене. Что теперь будет? Он разочаруется в ней и любви конец? «Сокровище мое, прости», — послышался ласковый женский голосок из-за спины Дверга. «За что?» — не понял данного извинения Иван Савельевич, при этом не спеша приближаться к Скайлер. «Ты всем говоришь, что я твоя жена. Жена, которая сегодня опозорилась на весь мир. Ты серьезно? Ты же сам все видел. Мне не хватило знаний, не хватило опыта, не хватило силы и выносливости. Ты собирался связать свою жизнь с будущей хозяйкой этого мира, а в итоге... С кем?» — перебил женщину Иван Савельевич ироничным вопросом. «Зачем мне этот мир, твоя известность и эти рейтинги на арене? Мне нужна лишь женщина, с которой я могу проговорить всю ночь, потеряв счет времени». Последовала долгая пауза, но стоило только Ивану Савельевичу попытаться подойти к Двергу, который держал голову Скайлер, как женщина снова озадачила его странным вопросом. И это все? Этот вопрос заставил пенсионера задуматься. На уровне инстинктов он уже понял, что сейчас будет грандиозный скандал, и единственный способ предотвратить эту катастрофу — это как можно быстрее сказать то, что от тебя ожидают услышать. И никого не волнует тот факт, что ты не телепат. Догадайся, угадай правильные фразы. Ты с каждым днем становишься все прекрасней, — начал свое движение по минному полю Иван Савельевич. Твою красоту не могут затмить даже твои изысканные платья, но иногда, в смысле, почти всегда, всякий раз, когда я вижу тебя, мне хочется все эти платья сорвать с тебя, взять на руки и уложить на кровать, усыпанную лепестками, усыпанную драгоценными камнями. И при свете свечей, осыпая тебя сапфирами и алмазами, я хочу трах заниматься с тобой любовью всю ночь. Мужик, — вмешался в этот монолог Дверг, — это самая ужасная хрень, которую я когда-либо слышал. Поэтому прекращай. У твоей бабы аж жар начался от того, что ты ей наговорил сейчас. Того и гляди, окончательно сгорит и в прах обратится. С ней все в порядке? — кинулся было к Скайлер пенсионер, но почти тут же Скайлер взмолилась. Не приближайся, прошу, я не хочу, чтобы ты увидел меня такой. Уйди. Голос у женщины был как у тяжелобольного человека. Каждое слово давалось Скайлер с большим трудом. Кажется, женщину действительно начало лихорадить. Однако Иван Савельевич внял ее просьбе и отступил. Но все же он посчитал своим долгом спросить. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Мужик, просто свали уже», — проворчал Дверг. «Ночью поговорим», — пообещала пенсионеру Скайлер, которая едва смогла выдавить из себя последнее слово. «Ну, на самом деле, Иван Савельевич действительно не знал, чем тут можно помочь своей жене. То, что с ней произошло, даже ранением не назовешь. Вроде как, пытался поддержать морально, но, кажется, только хуже сделал. Наверное, лучше не усугублять ситуацию и дать пузатому врачу спокойно работать». Однако стоило только пенсионеру уйти, как по участку Скайлер пронесся радостный женский визг. «Да вы оба ненормальные», — продолжил ворчать Дверг. 37. Новые переселенцы. Для Скайлер выступление на арене завершилось крахом. Система ей присвоила рейтинг 175-432, и это не так уж и плохо, учитывая тот факт, что в гладиаторских боях принимают участие миллионы гладиаторов. Среди них лорды, обычные бойцы и даже местные жители. Система посчитала, что Скайлер сильнее многих из них. Однако свой рейтинг надо было еще защитить. Для этого нужно было либо принять вызов более слабого бойца, который решил карабкаться наверх, либо сразиться с более сильным. Скайлер проиграла битву с классическим личем и не защитила свой рейтинг, откатившись на предыдущую позицию. А предыдущая позиция – это ноль. Скайлер – это боец, который выиграл лишь один бой. Такие даже в огромную статистику арены не попадают. Казалось, женщина должна быть в глубокой печали. Но настоящие крокодильи слезы проливали Дверги. Пока Скайлер отмокает в живой воде, всем коротышкам запрещено появляться на ее участке, кроме Дверга-жреца, а это убытки. И дело было даже не в плавильне и в кузнице, которые были построены на участке Скайлер, а в том, что портал на ее участке работал почти без затрат магических кристаллов. Иными словами, участок Скайлер стал надежным перевалочным пунктом товаров, который так внезапно закрылся. Поэтому многие Дверги почти тут же схватились за свои головы и решили напиться сгоря. Впрочем, горько плакала и Фирилири на участке Ивана Савельевича. Ее хозяин промотал почти все деньги в магической таверне. Пенсионер выкупил девочку-орка, которую система оценила в один средний кристалл. Минотавра-неудачника система оценила в один большой кристалл, это 10 средних. А великанша обошлась пенсионеру в астрономическую сумму, в один гигантский кристалл, или 5 больших. К данной сумме выкупа нужно добавить стоимость всего, что эти трое съели и выпили, плюс сломанную барную стойку и разбитую посуду. Фирилири едва в обморок не упала, когда увидела итоговую сумму. Однако, даже тут без сюрпризов не обошлось. Стоило только внимательно просмотреть присланный из таверны счет, как тут же бросалась в глаза одна очень интересная деталь. Девочка-орк свое проживание в таверне полностью отработала, уничтожая пищевые отходы. Но как она это делала? Неужели в таверне суровых вояк ребенка кормили помоями? Оказалось, что девочка-орк принесла в таверну детеныша гигантского опарыша. Этих тварей она выращивала на своем участке. Этот опарыш был всеяден и находился в таверне на самом виду. Он жил в ведре, которое стояло в центре обеденного зала, и в которой гости таверны бросали объедки. А вообще, девочка-орк была в восторге от отдыха в таверне. Она познакомилась с огромным количеством отважных воинов, которые рассказывали ей о своих подвигах. Несколько раз дралась с гоблинами, и была под опекой барменши Дверги, которая кормила девочку как на убой. В конечном итоге девочка-орк попала на участок не менее отважного воина, который на ее глазах убил гигантского червя одним лишь топором. Правда, она ожидала, что тут будет ужасно скучно. Ведь Иван Савельевич описал свой участок, как чрезвычайно мирное место, в котором все дарят друг другу цветочки. И только тренировки со звероморфом Гейда могут принести юному бойцу хотя бы какое-то развлечение. Как же она заблуждалась. Оказавшись на участке пенсионера, девочка-орк не успела даже толком осмотреться, как вынуждена была ударить по руке лидера грибного народца Ишу. Эта любопытная Иша потянулась к ведру, в котором жил опарыш. Уже через 5 минут девочка-орк храбро сражалась с целым отрядом бесстрашных грибочков, которые решили заступиться за своего лидера. Мало того, на помощь грибочкам подоспела подмога. Девочка-альф шибанула девочку-орка слабенькой молнией. Взрослые, конечно, попытались разнять кучу малу, в которую превратилась драка. Но их остановила великанша, уверенно заявив, что в столь суровом мире детям нужен боевой опыт, поэтому пусть развлекаются. Если же дело дойдет до серьезных травм, то она лично всех по разным кустам расшвыряет. Когда же Иван Савельевич вернулся на свой участок, то его едва не оглушил тяжелый рог. Великанша добралась до радио. Алири почти тут же обвинила великаншу в страшном преступлении. Это обломало рога Гейда. В каком смысле? Не понял Иван Савельевич. В прямом. После боя с кроколиском Гейда восстановил свои силы и хотел продолжить бои на арене. А это завило, что такому слабаку там ловить больше нечего. Слово за слово эти двое сошлись в поединке. По итогу, это срубило звероморфу рога своим топором и пинком под зад отправило его в озеро с живой водой. И что сейчас? Сейчас она слушает эту ужасную музыку. А Гейда погрузился на дно омута, в котором живет хищный цветок Итис, и заявил, что пока новые рога не отрастут, он оттуда не выйдет. Ясно. А почему дети какие-то побитые? Дети дрались с новенькой девчонкой. И кто победил? Когда начали драться Гейда и это, дети свою драку прекратили. Плохо, неожиданно высказался Иван Савельевич. Значит, детская драка вскоре вновь повторится. Иван Савельевич, «Немедленно верните всех этих обратно в таверну», — в ответ потребовал Элири. «Они все какие-то сумасшедшие. Прямо все, да вы сами поглядите». С этими словами Лири показалась на меланхоличного минотавра, который сидел на берегу озера с удочкой. «У нас же рыбы нет», — удивился Иван Савельевич. «Конечно, нет», — подтвердила Лири. «Ему кто только этого не говорил, а он просто сидит и смотрит на поплавок, и у него клюет». Еще больше удивился Иван Савельевич, наблюдая за тем, как поплавок погрузился в воду. «Это тис развлекается», — отмахнулась Лири, дергает за крючок своими стеблями. «Так в чем проблема? Минотавру и тису весело. Женщина к современной музыкальной культуре приобщается. Дети уже помириться успели до следующей драки. А нашему Гейда, начни он продвигаться по рейтингу арены дальше, могли и голову отрубить, как это проделали со Скайлер. Так что, наша великанша правильно поступила, что остановила этого безрогого дурака. Иван Савельевич, вы издеваетесь», — искренне возмутилась Лири. Но не успел Иван Савельевич что-то ответить, как неведомая сила подняла великаншу высоко в воздух и бросила ее в омут Итиса. Оказывается, что излишне громкая музыка привела в ярость могущественного мага, который недавно поселился на участке Ивана Савельевича. «Немедленно выключите эту гадость», — на правах победителя потребовала недавно родившая Цервитавра, которая сейчас едва стояла на ногах. «Здравствуйте». На правах хозяина участка поприветствовал новоявленную мамашу Иван Савельевич. И коль Цервитавра действительно была могущественным магом, то, взглянув на пенсионера, она должна была увидеть ровно то же самое, что и Скайлер, а именно лича с золотыми глазами, который не мог удержать в своем теле огромное количество магии, и потому казалось, что тело Ивана Савельевича объято пламенем. «Ах», — сказала юная мамаша, у которой подкосились ноги. «Какая боязливая», — прокомментировал полуобморочное состояние Цервитавра Иван Савельевич. «Лири, попроси дриад, чтобы они помогли ей дойти до дачного домика, и переключите радио на что-нибудь лирическое. Тяжелого рока на сегодня достаточно. Кстати, Цервитавра родила девочку, и коль мамашу зовут Аэллой, вихрем, то девочку назвали Ариэллой, воздушной. Сама же юная мамаша является магом стихии, но ветер ей особенно легко поддается. Что же до магии природы, то тут дриады все же будут сильнее, но Аэлла тоже может использовать данный вид магии». Также выяснилась еще одна вещь: кентавры, которые ведут кочевой образ жизни, враждуют с цервитаврами, которые осели в лесах и в оазисах. Этот политический нюанс объяснили Фирилери, когда та искала опытного акушера. Поэтому пока мамаша слаба, кентавров на участок лучше вообще не приглашать, кто там знает, насколько их вражда сильна. В данный момент юную мамашу поселили рядом с дачным домиком пенсионера, в отдалении от суеты, которая царит около озера. Также стоит сказать о том, что роды были тяжелыми, и ребенок родился слабым. Поэтому ему нужны постоянные ванны с живой водой и лекарства черепахи-травницы. Но пенсионера заверили, что все будет хорошо. Просто мамашу пока лучше не беспокоить. «А где наш рогатый ревизор?» — вспомнил Иван Савельевич об еще одном новичке. «Почему я ее не вижу?» После разговора с госпожой Скайлер, эта льва выпила какие-то лекарства и беспробудно уснула прямо за рабочим столом. «Уснула?» – недоверчиво поинтересовался пенсионер, легко расслышав какие-то злорадные нотки в голосе Лири. «Иван Савельевич, можете сами проверить. Спит она. Просто сон ее очень крепок. Слишком сильно устала, наверное. У бедняжки так тряслись руки, что даже кружку с водой она могла удержать с трудом. Полагаю, что руки у нее начали трястись после того, как она со Скайлер поговорила», — усмехнулся Иван Савельевич, который прекрасно понял причину испуга львы ревизора. Впрочем, чем сильнее сопротивляется Фирилери проведению ревизии, тем интереснее становилось пенсионеру, что же эта льва насчитает в итоге. Не то, чтобы Лири воровала, но у феи есть неприятная черта – раздаривать воду своим друзьям. Впрочем, со Скайлер и Альвой пенсионер обсудит ревизию чуть позже. А пока, надо бы всех заново познакомить, и, наверное, пока день не закончился, заняться расширением участка. Вот только пока все собирались в кружок, с Иваном Савельевичем связались из магической таверны, которую он недавно покинул. В наколдованном магическом зеркале возникло изображение здоровенного агра, который сытно рыгнул, прежде чем задать пенсионеру весьма неожиданный вопрос: «Как здоровье твоей жены?» «Довольно неплохо, если не учитывать, что ей отрубили голову. Слушай, я тут подумал над тем, что ты мне говорил, и хотел бы уточнить, сколько раз в день меня будут кормить на твоем участке, и чем, в общем, с Иваном Савельевичем решил поговорить тот самый огр-добряк, который в таверне даже съесть никого не пытался. По меркам всех остальных огров, это настоящий вегетарианец, но этот добряк не любил нежить и не доверял ей, поэтому переговоры в таверне закончились ничем. Однако, увидев, как пенсионер отреагировал на поражение Скайлер, огр все же задумался над предложением, и сейчас он обсуждал финальные моменты, связанные с едой. «Иван Савельевич», — запричитал Лири, прекрасно понимая, к чему разговор движется, — «за него гигантские кристаллы требуют, а ведь еще неизвестно, сколько он в таверне успел съесть и выпить. Лири, ты сейчас смотришь не только на танк, но и на трактор, экскаватор и кран. Такая техника всегда дорого стоит. Берем». 38. Сезонная миграция. На самом деле беспокойство Лири по поводу того, что пенсионер тратит кристаллы не задумываясь, были не без основания. Доходная статья бюджета садоводческого товарищества «Родничок» формировался следующим образом. За прогулку по руинам Иван Савельевич и Скайлер получили по 2 гигантских кристалла плюс доходы от продажи живой воды плюс доходы от продажи зелий черепахи-травницы плюс совсем уж скромный доход от туризма. Все эти доходы и награды позволяли рассчитаться с магической таверной. Но к той сумме, которая требуется для того, чтобы рассчитаться с таверной, нужно добавить ежедневные расходы на покупку бревен у сатиров. Этими бревнами на участке Ивана Савельевича укрепляют стены оросительных каналов, и погашение долга, который ранее был взят у Скайлер, в размере 1 большого кристалла. Таким образом, бюджет садоводческого товарищества «Родничок» оказался на нуле. Правда, у Ивана Савельевича был способ забрать из таверны хотя бы девочку-орка бесплатно. Речь здесь идет о награде, которую он получил, пройдя все испытания для новичков с первого раза. За данный подвиг пенсионер получил право, совершенно бесплатно, пригласить на свой участок любого, кто все еще был в ранге новичка. Эту награду пенсионер как раз и берег для того, чтобы иметь возможность пригласить упрямую девчонку на свой участок до того, как с ней случится какое-то несчастье. Вот только гордая девчонка упрямо отказывалась от переселения, пока не оказалась в магической таверне. И раз уж появилась возможность выкупить эту девчонку за кристаллы, то Иван Савельевич решил приберечь столь необычную награду. А стало быть, пенсионер растратил все деньги в кабаке. Впрочем, помимо финансовых проблем, на участке Ивана Савельевича назревала настоящая катастрофа, которую нужно было срочно предотвратить. И речь идет о том, что на его участке яблоку негде упасть. Ведь Минотавр, Великанша, Огр, все эти вояки далеко не маленьких габаритов. А на участке Ивана Савельевича еще до их появления была проблема перенаселения. Правда, благодаря победе звероморфа Гейда на арене участок пенсионера расширился на 1 сотку, с 22 ха, до 23 ха. Но столь скромное расширение никак не решило проблему перенаселения. Участок необходимо расширить по-настоящему, желательно, до наступления ночи. Поэтому, как только были решены вопросы с финансами, Иван Савельевич тут же принялся выбирать стандартное задание, которое позволило расширить его участок хотя бы соток на 6. Минимум. Наверное, ему стоит снова остановиться на убийстве какого-нибудь монстра, хотя, если взять с собой дриаду Элурину, которую Иван Савельевич выкупил из магической таверны вместе с черепахой-травницей, то можно попробовать пройти руины или подземелья. Только не подземелья. Ужаснулась дриада, представив, как она бродит по душному замкнутому пространству. А в руинах я не уверена, что смогу справиться с магическим всплеском в одиночку. В то же время великанша высказала свои пожелания. Убийство безумцев тоже не бери. Наткнемся на какого-нибудь сильного мага и пиши пропало. Я так и очутилась в таверне. Шли на одного, а оказалось, что в подвалах его башни целая армия мертвецов пылится. И как ты выжила? Поинтересовался Иван Савельевич. За пределы его участка выбежала, неожиданно грубо огрызнулась великанша. Было видно, что эта тема разговора ей неприятна. Лучше в открытом мире сдохнуть, чем позволить этому безумцу превратить себя в бездушную марионетку. Но в итоге меня в эту таверну закинуло. И что, неужели твой бывший хозяин тебя выкупить из таверны не смог? Продолжил задавать вопросы пенсионер. Так мой вождь первым и сдох на участке этого безумца. Чего вы все так косо на меня посмотрели? Не бросала я никого. Причина, по которой великанше столь резко испортилось настроение, стало тут же ясна. Если вся бывшая команда этой великанши мертва, а она сама смогла убежать, то это наводит на весьма неприятную мысль. С другой стороны, все обстоятельства того, что там произошло, неизвестны, а великанша на трусиху как-то не похожа. Наверное, все же стоит обходить задание на убийство безумцев стороной. В итоге, выслушав все пожелания своих бойцов, Иван Савельевич пришел к выводу, что для его команды вояк все же лучше взять стандартное задание на очищение сердца участка от монстров. Подобное задание пенсионер уже выполнил однажды, убив гигантскую многоножку. Однако Иван Савельевич не учел один момент. С помощью пенсионера и с помощью Скайлер местный божок начал бессовестно решать свои собственные проблемы. При этом он уже вошел во вкус и даже не думает останавливаться. От Скайлер местный божок навязчиво требует, чтобы она окончательно и бесповоротно закрыла проблему с древними руинами. А Ивану Савельевичу местный божок подарил Цервитавру, которая собралась рожать на своем крохотном участке перед началом холодов. Кажется, что божок просто не знал, как ей помочь с помощью бонусных заданий и потому спихнул эту проблему на пенсионера. Так неужели и сейчас, в преддверии зимы, в день проведения арены, местный божок позволит Ивану Савельевичу выполнить стандартное задание, с которым может справиться каждый? И стоит ли удивляться тому, что пенсионер очень быстро и совершенно случайно натолкнулся на задание с необычным названием «Миграция монстров». Предельно допустимое количество участников группы. 5. Награда. Увеличение площади земельного участка на 300 квадратных метров для каждого участника группы плюс в случае уничтожения всей стаи один гигантский кристалл на всю группу. Суть задания. Сократить численность стаи монстров, мигрирующих на юг, или полностью уничтожить ее. Затем обеспечить охрану магической жилы до тех пор, пока не будет сформировано сердце земельного участка. Примечание. Смена сезонов года сопровождается миграцией монстров, которые в поисках пищи и тепла перебираются в более южные широты, при этом сбиваясь в очень крупные стаи. Их сезонная миграция не только уничтожает и без того хрупкий природный баланс, но ускоряет процесс сгибели этого мира. Ведь для того, чтобы восполнять свои силы, монстры путешествуют от одной магической жилы к другой, весьма быстро их истощая. И прямо сейчас одна из таких мигрирующих стай расположилась на магической жиле. Ваша задача – уничтожить эту стаю. Предупреждение. Сильная и мощная магия может повредить магическую жилу. И в случае, если такое произойдет, на вас будет наложен штраф пропорционально нанесенному ущербу. На первый взгляд это задание было вполне привлекательным. Ведь система решила, что с мигрирующей стаей способна справиться любая группа из 5 авантюристов. А в распоряжении Ивана Савельевича Огры Великанша, которые эту стаю на лоскуты порвут, даже будучи вдвоем. Поэтому поначалу пенсионер был смущен лишь размером награды в 15 соток, по 3 сотки на 5 участников рейдовой группы равно 15 соток. Все дело в том, что сейчас вокруг участка Ивана Савельевича бродит огромное количество монстров, которых привлекает живая вода. И если граница участка расширится сразу на 15 соток, то вся эта свора чудовищ окажется в гостях. Придется не только отбиваться, но и защищать детей. А это весьма опасно, если рассчитывать только на собственные силы. Однако сейчас Иван Савельевич уже не сам по себе. Теперь он может попросить помощи не только у туристов, которые отдыхают на его участке, но и у союзных альянсов. «Бери», тут же приказала Ивану Савельевичу великанша. «Хорошая заруба будет, много мяса», одобрил Огр. «Если эти стаи не уничтожать, то природа этого мира никогда не сможет восстановиться», более сдержанно одобрила выбор данного задания Дриада Лурина. Но Иван Савельевич сомневался, и все свои сомнения он озвучил весьма простым вопросом. «Это каких размеров должна быть стая, чтобы магическую жилу истощить? А ведь еще, на этих жилах свои местные монстры живут, тоже далеко не слабые. Получается, речь идет о какой-то непобедимой армаде, которая на юг мигрирует». Кажется, пенсионер заподозрил что-то неладное в этом задании. Вполне возможно, что оно рассчитано на команду, в которой каждый будет не слабее Скайлер, а потому лучше от данного задания отказаться. Однако сомнение пенсионера поспешило развеять Фирилери. Если бы было действительно тяжело, то задание было бы бонусным, а награда значительно больше. Иван Савельевич, свободного места на участке вообще не осталось. А самое главное, мы почти банкроты. Нам срочно нужны кристаллы. Эти аргументы Лири только усилили сомнения Ивана Савельевича, который озвучил еще одну проблему. Кстати, о награде. Когда мы выполним данное задание, Наш участок расширится сразу на 15 соток. Мы сможем отбиться от местных монстров, Савельич», — прикрикнула великанша. «Пока ты тут сидишь и размышляешь, это задание у нас из-под носа уведут. Посмотри внимательнее, больше подобных заданий в списке нет. И это меня тоже смущает», — признался пенсионер. «Почему оно одно? Почему его никто не берет? Почему я его буквально сразу в таком огромном списке нашел? Ао!» Театрально схватилась за голову великанша. «Теперь я наконец-то убедилась в том, что ты натуральный лич. Какой же ты недоверчивый и нудный. Причем тут доверие?» — возмутился пенсионер. «С этим заданием совершенно точно что-то не так», но мнение пенсионера никто больше не поддержал. И он, конечно же, мог сказать: «Я тут царь и бог, а потому делаем так, как я сказал». Но вряд ли это приведет к чему-то хорошему в дальнейшем. Тем более, что награда за задание была действительно заманчива. Может быть, стоит рискнуть, кто будет пятым? В конечном итоге перешел к следующей проблеме пенсионер. «Все дело в том, что Альва-ревизор какой-то наркомании наглоталась и теперь спит непробудным сном. Минотавр был в ожогах после боя со Скайлер. Они на нем прекрасно заживают, благодаря лекарствам черепахи, травницы и живой воды. Но не с такой скоростью, чтобы исчезнуть за пару часов. А звероморф Гейда сидит в омуте Этиса и ждет, когда у него рога вырастут. Как маленький ребенок, он и завтра там будет сидеть, когда участок посетит делегация из его племени. Ах, наконец-то Иван Савельевич понял, почему Гейда так сильно переживает утрату рогов. Наверное, если его соплеменники увидят его не просто мертвым, но еще и безрогим, то поднимут на смех. В конечном итоге у каждого народа свои собственные заморочки. Я, — вызвался Минотавр, — желая показать свою полезность на новом участке. Однако, судя по голосу, он не испытывал особого энтузиазма с кем-то сражаться, в отличие от великанши. «Как твои раны?» — строго спросил Минотавра пенсионер. «Почти не мешают». Такой себе ответ, если честно. Ивану Савельевичу он не очень понравился. Однако стоит ли прямо сейчас брать в одну команду Гейда и великаншу, которая ему рога посшибала? Если эти двое опять начнут ссору посреди боя, то добром это не кончится. «Хорошо», — принял решение Иван Савельевич. «Тогда пусть Гейда продолжает сидеть в омуте и охранять участок. Я принимаю это задание». Признаться, Иван Савельевич даже облегченно выдохнул, когда система перенесла его на место выполнения задания. Вопреки его опасениям, стая оказалась не столь огромной, да еще и какой-то потрепанной. Но начать надо с того, что пенсионер, Минотавр, Великанша, Обры Дриада Лурина оказались посреди заснеженного Нагорья. Здесь было сумрачно и довольно прохладно, кое-где даже было слегка припорошено. Похоже, что в северных широтах зима уже началась, а может быть, это был естественный климат данного Нагорья. В общем-то, такие подробности не так уж и важны. Пенсионеру нужно было сосредоточиться на стае монстров, которую требовалось уничтожить. Этими монстрами были волки. Правда, выглядели эти волки несколько необычно. Благодаря длиннющим передним лапам они напоминали обезьян. Данное сходство стало еще более актуальным, когда некоторые из этих волков привстали на задние лапы, пытаясь получше рассмотреть еду, которая сама притопала к ним.